Марк и Ася скоро ощутили во рту эту горечь и оскомину, скуку, которую у цельных и честных натур вызывает сознание, более откровенное у Аси, затаённое у Марка, полной общественной бесполезности их существования. Анетта замечала, что навещавший её Марк становится раз от раза мрачнее. Впрочем, заглядывал он к ней не так уж часто, а когда бывал, то больше отмалчивался. Он чувствовал себя неловко, ёжился под пытливым взором Анетты, хоть и убеждал себя, что матери не разгадать его мысли. С присущим мужчинам высокомерием Марк считал женщин органически неспособными выходить за пределы личных переживаний, приписывал им близорукость сомнамбул, бредущих в горячечном тумане снов. Он приходил и молчал, или толковал о безразличных предметах. А Анетта смотрела на его озабоченное лицо, на преждевременные морщинки, перерезавший его лоб, и отвечала рассеянно, не в попад. Мыслями она была далеко, каждый шел своей тропой. Как-то она-то невольно вздохнула, Марк спросил, что с тобой, мама? Да, ничего, устала немножко. Когда же ты, наконец, отдохнешь? Когда мои дети будут счастливы? Мы счастливы, сказал Марк. Она-то улыбнулась и посмотрела ему в глаза. Марк сперва было потупился, но тут же, рассердившись на свою слабость, твердо встретил взгляд матери. «Ну что ж, померимся силами!» — говорили его глаза. Она-то взяла сына за руки повыше локтя и почувствовала, как напряглись его мускулы. Она засмеялась и сказала, «Никак ты вздумал со мной бороться?» Обрадованный возможностью замять разговор, Марк высвободился и, схватив руки матери, ласково, но крепко сжал их, как-то делают, играя ребятишки. Она вскрикнула. Ей было больно. Ей было хорошо. Сдаваясь, она сказала, «Да ты у меня просто силач, как стиснул». Он сразу выпустил ее руки. «Я сделал тебе больно. Пустяки. Вот какими клещами я его снабдила. Ты, я смотрю, неплохо вооружен. Но силы и хорошее вооружение — это еще мало». Надо знать противника. А ты знаешь его? Она говорила уже не о себе. Он не понял. Мать и сын сидели, почти касаясь друг друга лбами. Она-то ласково ободнула Марка и повторила. Знаешь ли ты своего противника, вояка? Хорошо ли его изучил? Кого? Спросил он. Тебя? Меня и ее, неважно. Ту, которая больше всех тебя любит, которую ты любишь. Готов ли ты? Марк в недоумении признался, ничего не понимаю. Он начал одолевать тревога. Она-то выпрямилась, сжала его виски ладонями, чтобы он не мог увернуться, и, не спуская с него пристального взгляда, заговорил уж другим тоном. Довольно шутить. Не повышая голоса, но твердо, я не вправе больше щадить тебя, она сказала. Знай же и будь к этому готов. Придет час, когда та, которую ты любишь, которая тебя больше всех любит, возненавидит тебя. И ты ее возненавидишь. Да что там ненависть? Придет отвращение. Ей станет противно даже твое присутствие. Она будет это скрывать от тебя. От себя. Тогда это будет длиться несколько мгновений, иногда несколько дней. Отвращение будет следовать за самыми страстными порывами любви, а страстные порывы за самым глубоким отвращением. Или же оно бесшумно заползет и надолго угнездится в вас под покровом сереньких будней, отнюдь не нарушая при этом возобновляемого изо дня в день молчаливого соглашения. Но болезнь будет там, в милом тебе сердце, и твое сердце тоже ее не избежит. И ты испытаешь в назначенной судьбой день и минуту ту же ненависть и те же терзания. Но страшнее всего то, что эти дни не будут совпадать у вас, ибо никогда не совпадает время бунта двух мятежных душ. Может быть, именно в тот вечер, когда ты приблизишься к ней преисполненной самой горячей любви, сердце ее отринет тебя с отвращением, и в ту ночь, когда тело ее самозабвенно прильнет к тебе, душа твоя злобно прошипит «Прочь от меня!» Но ты ничего не скажешь, и она тебе тоже ничего не скажет, ибо каждый будет стыдиться себя и жалеть другого. Стыд и жалость — это хорошо, это первый шаг, значит, ваши страдания не пропадут понапрасну. Большинство людей, если только есть в них хоть немного человечности, приходят к этому рубежу и останавливаются. Но ты, Марк, должен сделать следующий шаг. Надо научиться смотреть противнику в лицо, как смотришь ты на меня сейчас. Погоди, не шевелись. И надо сказать ему. Ты такова, и я люблю тебя такой.